Крутой характер. Другие конзаводчики и владельцы обычно докладывали крупно, а то прогорали. А вот Телегин на одних призах себе крупное состояние сделал. Лошадей своих Телегин не любил продавать. «Ну зачем я продам лошадь, если мне ее жалко? Как расстанешься, если я ее еще как утробного жеребенка любил? Это как матери отдать одного из своих сыновей в солдаты. Какого отдашь? И Сенюшку жалко, и Колюшка милый, и Петенька больно утешен. А мне зачем? Слава богу, одет, обут, сыт. Двух обедов не съем, двух штанов на себя не натяну». И очень часто из-за этой ревнивой жалости отказывал он очень выгодным покупателям. А давали ему иногда за жеребенка двухлетку до 40 000 тогдашними золотыми российскими рублями, целую гору. За лошадьми с кровью могучего тогда все владельцы конюшен и конозаводчики гонялись на перегонки. И, надо сказать, все его потомство было резво и красиво до умопомрачения. Был раз такой случай. Поставила на московском ипподроме его лошадка. Всем известная рыжезолотая искра. Всероссийский рекорд. 2 минуты и 7,5 секунд. Побивший старый рекорд на 1 секунду с четвертью. Не только Николай Васильевич был доволен. Всем коренным москвичам это было праздником. Редко, когда любили знатоки лошадь так нежно и привязчиво, как любила Москва красавицу Искру. Ведь вся ее блестящая карьера прошла на Ходынском поле. И не так за красоту ее обожали, и не за постоянные успехи, как за неизъяснимую прелесть ее наружности, бега и характера. Подобно тому, как обожали и коноплинскую лошадь «Прости». Верите ли, никогда она не нуждалась ни в посыле, ни в хлысте. То, что могла она сделать, она радостно и усердно делала в полную меру своих сил, без всяких капризов или фантазий. Право, ехать на ней было как-то даже жалко. Так казалось, будто бы ты, большой, тяжелый, неуклюжий, едешь на изящном, легком, умном человеке. Именно такое чувство испытывают русские, когда впервые едут на японцы рикши. И кротость этой чудесной лошадки была какая-то женская или детская, во всяком случае человеческая. Вот таков же был, говорят, знаменитый французский стиплчезный Крэг Эро, 12-й. Жокей Митчель за всю долгую жизнь этой лошади ни разу не коснулся ее хлыстом. А ведь препятствия в Атониль вторые после ливерпульских по серьезности и опасности. И вот, после того, как наездник, ехавший на искре, уже вернулся с весов, а победительницу, надевши на нее попонку, провожали после усиленного бега, зашел Николай Васильевич в членскую беседку. Навстречу ему приветствия, поздравления, протянутые бокалы с шампанским. Тут же один из видных членов возьми и брякни словечко не в попад, ведь знал же он резкий характер Телегина. Был это Брежнев. В лошадином деле считался он вроде как не у шубы рукав или иначе при шее кобыли хвост. Но по натуре был он красив, беззастенчив, а с женщинами даже нагл. Женившись на очень богатой купеческой вдове, выбрался он из ничтожества семью замоскворецких толстосумов. А еще больше питала деньгами, без отказа, всякую его взбалмошную затею старая мать жены, архимиллионерша, тоже вдова, известная даже среди московских просвирен под прозвищем «Бабушка». При таких-то сдобных условиях нетрудно было Брежневу щеголять отличной беговой конюшней, которую обслуживали лучшие тренера и первые наездники. Но сам он в городе был нелюбим за форс и за развязанность. Вот он-то и закричал навстречу Телегину: «Слышь, Николай Васильевич, при свидетелях говорю, продавай кобылу. Любую цену дам, какую запросишь». Телегин вдруг покраснел и весь напрягся. «Не купить тебе, — говорит. Продай всю свою конюшню, да, кстати, и жену с бабушкой, а искры тебе, как ушей своих, не видать». Кругло было это сказано. Беговые тузы даже крякнули от удовольствия. Думали, что баталия произойдет, но Брежнев ничего, съел. Однако изредка бывали обратные случаи, когда Телегин проявлял неожиданную мягкость и уступчивость. Однажды наездника Черкасова вызвали спешно в мраморный дворец. Оказывается, ждали его 2 молодых князька, 2 Константиновичей. Тогда еще кадеты и по дяде своему, великому князю Дмитрию Константиновичу, начальнику государственного конозаводства, страстные поклонники конской охоты. «Посмотрите, пожалуйста, какого мы рысачка купили. Скажите по совести, напрямик, ваше мнение. Черкасов пошел с ними в конюшню, посмотрел рысачка и сказал. Раз вы, ваше высочество, от меня истины потребовали, то извольте. Лошадь никуда не годится. Веслозада, коротка, узка, с коротким дыханием, на все четыре ноги тронута. Одно лишь есть качество, нарядно. Но в работе сразу распустится и осядет. Обманули вас, сучили одра. Просто жалко смотреть, как огорчились милые молодые люди. Один говорит, мы хотели наши два автомобиля продать, но папа не позволил. А другой сказал, на Пасху мы опять будем богаты. Скажите, Черкасов, можно ли у Николая Васильевича Телегина купить за 10 тысяч порядочную лошадь? Телегин ведь, конечно, не обманет. Черкасов сказал, что попробовать во всяком случае можно. Важно лишь, какой стих найдет на Николая Васильевича. И действительно написал о княжьей просьбе в Москву Телегину. Великим постом приехал Николай Васильевич в Петербург по тамошним беговым делам. Занимался он как-то с Черкасовым вечером по конюшенной отчетности и вдруг вспомнил. «Писал ты мне о княжатых Константиновичах, расскажи подробно». Черкасов рассказал о том, как их с рысаком надули жестоко, о том, как они свои автомобили продать ладили, о просьбе поговорить с Телегиным. Николай Васильевич улыбнулся. «Охота смертная, да участь горькая. Ну что ж, надо мальчикам удружить». Все они, Константиновичи, в дедушку пошли, простые, доступные, ласковые, их любят, и беднее всех других великих князей. Надо сделать юношам удовольствие. Давай-ка список просмотрим. Тут и начались телегинские терзания. Ни с одним из рысаков он расстаться не может. У того отцовская кровь уж очень ценна, у другого дедушка был замечательный призер. Та лошадь уже показала себя, другая еще покажет. Этот жеребец в Могучего пошел. Эта кобылка на Ириса похожа. Словом, как ни замахнется хозяин на какое-нибудь имя, так сейчас рука с карандашом опускается. А у Черкасова был заранее намечен один жеребчик по имени Ореол. Раньше он ничем не выделялся. Так себе середина наполовину. Но на последних прикидках в черкасовских руках стал постепенно показывать хороший ход и обещающую резвость. Дошла очередь до Ореола. Телегин задумался. «Ореола разве?» А Черкасов равнодушно. «Про него ни дурного, ни хорошего сказать нельзя. Пороков нет, бежит лошадь. Но это и не Ирис, и не Лавр. Трехлеткам на верстовом заезде мало чего показал. А ну и дадим Ореола. Да и что с мальчуганов драть сразу 10 тысяч? Им на конфеты ничего не останется. Так ты распорядись, чтобы расплата шла из призов, которые Ореол возьмет. Да от меня поклон княжатам передай». И что же вы думаете? Одними весенними призами Константиновичи с Телегиным поквитались. Оказал себя Ореол первоклассным рысачком. Телегин как-то потом сказал, шутя Черкасову, когда речь зашла об Ореоле. «Признайся, Николай Кузьмич, обвел ты меня тогда с Ореолом вокруг пальца». «Был тот грех, Николай Васильевич. Мальчики уж больно симпатичные. Да и любовь к лошадям такая горячая. Да ладно, ладно. Рад, что рысак в хорошие руки попал». Телегин широко на беговое дело смотрел. Это была для него не личная забава, не утеха гордости или тщеславия, не прибыльное занятие. Нет. Лелеял он грандиозные мысли во всероссийском патриотическом плане. Давнишней мечтой его было устроить новый, строго нивелированный ипподром, но не в столицах, а где-нибудь на юге, в Одессе, например, или в Севастополе, где воздух теплее и легче, и насыщеннее кислородом от близости моря, где нет северных тяжелых атмосферных давлений. Там, говорил он, русский рысак в условиях недалеких от калифорнийских утрет нос американским рысакам и покажет себя в истинном блеске. Вот оно, дело государственное.